Давай не будем просто мы разводить мосты. Давай останемся навеки, только я и ты. Надеждою проложим между нами где-то остров, оставив то, что нам казалось невозможным. Вконец исправим ту главу, где мы уже не мы. Где в той истории финала, там где ты с другим, со мной другая на рассвете. Столь же разный мир, но сны так и останутся. Где в океан любви, ныряя с головой, я так не хочу один, нет, слышишь, не позволю я. А ты только живи, хоть бы со мною от заката. Ты встречала это утро, поверь, я постарался бы забыть эти маршруты. Как бы ни звучало скудно, и как теперь поделим мы то сердце на двоих, теперь в разных постелях. Дни стали короче ночи, и не согреться мне на этом дне, допинывая сердце. А ты мне загляни в глаза, каким я стал. Разбитые кристаллы льда, и на листах финал моей истории, где в мегаполисе на карте города вычеркивают дни, ведь первый год как неупоротый. А ты мне загляни в глаза, каким я стал. Разбитые кристаллы льда, и на листах финал моей истории, где в мегаполисе на карте города вычеркивают дни, ведь первый год как неупоротый.